«Теперь, Николай Николаевич, заказ, можно сказать, у тебя в кармане». И, вздохнув, мечтательно добавил: «А у меня денежки. Кстати, Николай Николаевич». Он осторожно взял Буробина под руку, заглянул в глаза, смутился. «Что такое?» «Ну да ладно, отложим до лучших времен. А сейчас, я думаю, батенька вы мой, нам не мешало бы и отметить получение последней визы, а? Может, на радостях ко мне махнем?» У Душечкина дома они были в 7:00. Его жена встретила их упреками. «Ленечка, разве так можно меня терзать? Я не знал, что и подумать. С утра ведь ушел. Слава Богу, вернулся». А дочка с мужем так и пошли расстроенные в театр. Душечкин виновато чмокнул жену в лоб. «Лапонька, мы страшно голодны. Дай нам что-нибудь поесть». «Ох, Господи!» Жена пошла на кухню. Душечкин, глядя ей вслед, вздохнул. «Милый мой человек, она заботится обо мне, переживает. Как все-таки приятно иметь преданного друга!» Задумался. «Ну да ладно, Николай Николаевич. Вы французский коньяк пили?» Буробин пожал плечами. «Да как вам сказать? Русский самогон пробовал. Немецкий шнапс видел. А вот французский даже не нюхал». Душечкин от души рассмеялся. Они прошли в комнату. «Сегодня попробуете. Я недавно по случаю приобрел несколько бутылок». Он достал ключ, вставил его в еле заметное отверстие в стене около портрета жены, повернул, портрет дрогнул, подался вперед. За ним открылась ниша, уставленная множеством бутылок с яркими этикетками. Душечкин взял одну из них, поставил на стол. В комнату с подносом вошла жена. На столе появилась лиловая фарфоровая супница с борщом, тарелочки с колбасой, сыром, ветчиной. У Буробина к горлу подступила тошнота. Он не ел со вчерашнего вечера. У дяди не было даже хлеба. На душе стало противно. Мы еще не выпили, а вы уже размякли. Душечкин наполнил рюмки. За отличный сегодняшний день. И медленно, словно дегустируя, начал пить. Выпив, он закрыл мечтательно глаза, повел носом. «Слышишь, какой аромат!» Нехотя ткнул вилкой в тарелку с ветчиной. «Ах, жалость какая, лимончика нет!» Буробин промолчал. Он думал о том, где мог сегодня с утра пропадать коммерсант. «Да что ты, Николай Николаевич, как похоронил кого?» Налил еще. Жена поставила второе. Душечкин заглянул в сковородку, в соусницу, радостно воскликнул: «Мое любимое! Фасолевые котлеты под грибным соусом!» Притянул жену к себе, чмокнул в щеку. «Спасибо, родная моя!» Положил котлетку на тарелочку, полил соусом, поставил перед Буробиным. «Отведай, Николай, и ты узнаешь, что это за божественное кушанье». На него словно нашло, он ел, пил и почти не хмелел, временами доставал платок, вытирал раскрасневшееся лицо, шею, опорожнив одну бутылку, достал вторую. «Эх, Коленька, пей, пока пьется! А все-таки мы удачно провернули дельце. Ой, как удачно!» Он из бумажника вытащил письмо, бережно разгладил его, засмеялся. Подумай только, этот листочек стоит 5 миллионов, с благоговением и нежностью поцеловал бумагу.